Руническая магия и система автоматического рунического программирования Турборуны. В одной из медитаций и контактов с коллективным бессознательным ко мне пришла система работы с руническими энергиями. Система автоматического рунического программирования была разработана на этом потоке в течение месяца. Была опробована на добровольцах с хорошими результатами. Цель системы – максимально упростить работу с рунами, прибегая к возможностям нашего подсознания. Система позволяет работать с рунами любому человеку без какой-либо подготовки и не владея опытом работы с рунами. В систему встроена система защиты от какого-либо вреда для использующего систему. Если при практике рунической магии всегда есть большой риск для начинающего наломать дров, то через систему Турборуны этот риск полностью исключен. И я ее рекомендую на начальной стадии работы с рунами. Далее можете совмещать практику рунической магии одновременно с протоколами системы Турборуны. Совмещать работу очень просто. Во время обрядов запускайте протоколы рун, которые вы используете в обряде согласно алгоритмам системы. Для этого изучите книгу Турборуны, которая по сути является первой частью и предваряет данный труд. При работе с рунами постоянно работайте над своим личностным ростом. Руны отлично вам в этом помогут. Руны и есть путеводитель по росту личности с переходом на заглавные буквы в слове «личность». Работайте со своим энергополем. Постоянно расширяйте свое сознание всеми доступными средствами и методиками, не в ущерб организму. В заключение хочу пожелать вам терпимости и выдержки в процессе творения своей реальности. Берите под контроль себя и начните контролировать свои животные инстинкты. Это и будет вас выводить на более глубокий уровень работы с окружающей действительностью. Да пребудет с вами сила. По любым вопросам вы можете связаться с автором. Вы можете обучиться руническому искусству у автора. Можете задать вопрос и получить ответ на любые ситуации. Можете записаться на индивидуальную консультацию. Автор всегда открыт для всех. Индивидуальное и групповое обучение руническому искусству и рунической магии как лично, так и посредством интернета. Мои контакты в интернете. URALSFINKS Уралсфинкс @gmail.com. Аккаунт ВКонтакте vk.com/id13247484. Сайт www.ural-sphinx.ru. Вы можете гораздо больше, чем себе позволяете.